Аристарх Ридгер, новичок 2, чемпион, глава 1. Мы с Игорем и Женей прилетели в Москву на утреннем рейсе, и наш Ил-86 приземлился в Домодедово точно по расписанию. В 9:05 в очередной раз Аэрофлот нас не подвел. Единственная авиакомпания Советского Союза сработала как хорошие часы. Получив свой багаж, я, Стас и Женя пошли на выход. Там нас должен был встретить один из администраторов молодежной сборной, который, чтобы отвезти на базу. Мы уже заметили его, невзрачного мужичонку среднего возраста в пальто, который держал в руках табличку с фамилиями, как меня узнал один из москвичей, который оказался в аэропорту в это утро. «Товарищи, товарищи, вы посмотрите, кто здесь. Это же Александр Семенов из «Автомобилиста». Будущая надежда сборной страны на молодежном чемпионате мира и на Олимпиаде в Калгари. Пришлось остановиться и начать раздавать автографы. А желающих их получить оказалось очень и очень много, больше 20. Плюс несколько человек захотело со мной сфотографироваться. Из-за этого нам пришлось задержаться в Домодедово на лишние полчаса. Ну а когда с этими приятными обязанностями было покончено, мы вышли из аэропорта, дошли до красного микроавтобуса РАФ, погрузили в него свои вещи, у каждого было по два больших баула, и поехали на базу сборной. Спустя какой-то час мы уже были на месте. Базой нашей сборной стал традиционный Новогорск. Здесь было абсолютно все необходимое для полноценной подготовки. Огромная территория, буквально нашпигованная спортивными залами, бассейнами и сразу два ледовых овала. Последнее очень полезно, на самом деле, так как позволяло и проводить полноценные командные тренировки и одновременно с этим тренироваться по индивидуальной программе тем игрокам, которым это необходимо. Вообще, это пока что не был именно сбор национальной команды. Сейчас на базе игроков было на два состава, и тренерский штаб во главе со старшим тренером Анатолием Михайловичем Кострюковым планировал к началу декабря полностью определиться с составом. Задача у него, как я понимаю, стояла максимально амбициозная. Молодежная сборная СССР, буквально нашпигованная будущими звездами мирового хоккея, была просто обязана выиграть домашний чемпионат и реабилитироваться за прошлогодний позор в Пьештяны. О том побоище вообще много говорили в Новогорске, как-никак участников того памятного матча с канадцами было в этой сборной предостаточно. Это и гигант Валерий Зелепукин, которому тогда досталось больше всего, и Сергей Федоров, чье место в составе сборной не подлежало сомнению, как и то, что он будет капитаном, и Александр Могильный, на которого возлагали очень большие надежды. Руководство советского спорта и комсомола, как оказалось, это сгинувшее вместе со всем союзом организация имела очень большой вес, было настроено очень серьезно, поэтому буквально в тот же день, когда все кандидаты в сборную заселились в двух- и трехкомнатные номера базы в Новогорске, с нами было проведено собрание, на котором первую скрипку играл даже не старший тренер сборной, а очень большая даже по меркам всего необъятного союза фигура, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Иванович Мироненко. «Дорогие товарищи комсомольцы», — начал свою речь Мироненко, когда всех кандидатов в сборную собрали в актовом зале базы, — совсем скоро многие из вас будут защищать честь нашей страны, Советского Союза, на льду молодежного чемпионата мира, который пройдет в столице нашей родины, городе-герое Москве. Вы все наша гордость, передовой отряд советской молодежи. Поэтому вы должны понимать, то, что произошло в прошлом году в братской Чехословакии, недопустимо. Присутствующие здесь товарищи Зелепукин, Федоров, Могильный и Костриков вместе с частью тренерского штаба должны помнить, на каком тонком волоске висела судьба всех без исключения игроков сборной прошлогоднего созыва после той жуткой драки с игроками канадской сборной. Из комсомола всю команду не исключили буквально чудом. Поэтому, товарищи, я обращаю ваше внимание на недопустимость подобного у нас дома, в Москве. Не должно быть никаких намеков даже на попытку сведения счетов с канадцами. И я, как первый секретарь ЦК ВЛКСМ, ответственно заявляю, если вдруг что-то подобное произойдет во время вашей игры 1 января, то последствия будут самые жесткие, вплоть до исключения из комсомола. Товарищ Мироненко, у меня вопрос, — поднял я руку, когда этот молодежный вожак наконец замолчал. Да, слушаю вас, товарищ. К Мироненко тут же подошел старший тренер сборной и что-то прошептал ему на ухо. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это была моя фамилия, Семенов. Это что получается? Если 1 января какой-то канадец даст мне, извините за грубость, в морду, я должен не реагировать? Совершенно верно. Тем более, что это даст вам преимущество на льду. Не поддаваться на провокации, Вот какие слова должны быть для вас руководством к действию. Ну, не поддаваться значит не поддаваться. Тем более, что этот сухарь прав. Лучшим ответом будет наша победа. Хотя с другой стороны, я бы не отказался начистить какому-нибудь канадцу лицо. Как-никак в мои планы входил относительно скорый уезд в НХЛ, а там лучше иметь уже сложившуюся репутацию. А впрочем, это может и повредить моей будущей заокеанской карьере. Как-никак сейчас время дикой НХЛ, той самой, в которой у каждой команды в составе есть тавгай, игрок-полицейский, который не дает в обиду лидеров своей команды и если надо сразу лезет в драку. А если у меня будет репутация игрока, который сам может как следует помахать кулаками, то меня наверняка будут такие вот тавгай ловить чуть ли не в каждой игре. Да и вообще, если мен не изменяет память, сейчас за океаном действует негласный запрет на драки, да и вообще на грубость, с теми, кто делает настоящее шоу. Тот же Грецкий, по-моему, так вообще ни разу за карьеру по лицу не получал. Потому что боссы лиги знают, что голые передачи великого канадца и создают привлекательность лиги. С составом старший тренер определился очень и очень быстро. Буквально 3 двусторонние игры и вот уже на базе в Новогорске остались только те, кто будет заявлен на турнир. Всего 23 человека, 2 вратаря, 6 защитников и 13 нападающих. И я и Женя со Стасом, конечно, в состав попали. Как-никак в руках тренеров было уже готовое игровое сочетание, и к нам с Виноградовым нужен был третий. Им стал рижский динамовец Виталиниш, который в свое время доставил нам немало хлопот во время матча в Свердловске. По манере игры Хрис был похож на Лукьянова, так что проблем сыграться с ним у нас со Стасом не было никаких. В итоге получалось, что в руках тренеров сборной будут две очень мощные и сыгранные тройки. Первый формально было звено Федорова, могильный Федоров Буре, а второй мы, Виталиниш Семенов Виноградов. Про Бури надо сказать отдельно. Видимо, наш первый матч с ЦСКА стал своеобразным катализатором, который подстегнул карьеру Павла в ЦСКА. Во всяком случае, если до нашего первого матча он ни разу не появлялся в составе своей команды, то потом стал полноценным игроком основного состава, сыграв до зимней паузы 18 матчей, в которых он забросил 7 шайб и отдал 6 результативных передач. Это вкупе с тем, как отлично смотрелась вся тройка Федорова, не могло не привести к тому, что будущая русская ракета получила свой шанс в сборной уже в этом сезоне. Вообще, у нас получилась очень молодая сборная, средний возраст которой был ниже всех остальных участников чемпионата. Но при этом эта сборная была очень и очень талантливая. 5 игроков, которые железобетонно занимают места в стартовых составах 2 лидеров чемпионата Советского Союза. 15 числа тренеры определились с капитаном команды. Им стал Сергей Федоров, хотя наверняка многие, да и я сам, хотели, чтобы мой свитер украсила буква «С», но нет. Тренерский штаб решил по-другому. Вместо капитанской нашивки я получил ассистентскую. Первой тройкой нападения, пусть и формальной, мое звено с Виноградовым и Виталинишем тоже не стало. Могильный, Федоров, Буре, вот какое сочетание формально считалось первым. Хотя, всем было понятно, что мне в любом случае придется выходить против сильнейших центров соперника. Как ни крути, но у меня процент выигранных вбрасываний приближался к 96, совершенно невозможные цифры, на самом деле. В итоге у нас получилось 4 играющих звена. В свипцком хоккее не было ни намека на ту глупость, которая тяжело заразила все уровни российского хоккея в 10-х годах следующего века. Ни как биться, бороться и разделение атакующих троек на играющие и сдерживающие тут не было и в помине. Притом не только на уровне молодежной сборной, но и первой. Все тройки нападения были именно что тройками нападения, а не непонятными полузащитниками-полунападающими. Нет, конечно, и здесь было достаточно четкое деление на двусторонних форвардов, которые умеют играть на обеих сторонах площадки оборонительных, чьей задачей было играть против сильнейших звеньев соперника и отрабатывать в меньшинстве и чистокровных прим-балерин, тех, о ком в НХЛ говорят, что это игроки, которые делают разницу. Но в любом случае, безотносительно роли на площадке, все форварды советской сборной умели играть в нападении, и умели это делать хорошо. Забить могла любая тройка, и забить играя, простив любого соперника. Как только тренерский штаб опередился с составом, началось время контрольных игр. Как оказалось, далеко не для всех зимняя пауза на игры сборных была именно зимней паузой. Сразу несколько московских клубов были спарринг-партнерами и для нас, и для первой сборной. Например, 11 и 12 декабря мы провели сразу 4 контрольных игры. По 2 в день утром и вечером. 15 против Крыльев Советов, у которых уехавших в расположение сборной игроков заменили спартаковцы, а на следующий день уже со «Спартаком», в чьем составе были игроки «Крыльев». А перед стартом турнира на призы и «Известий» 14 декабря уже молодежная сборная стала спарринг-партнером для первой команды. Сразу после этой игры, закончившейся в ничью 8-8, мне удалось перемолвиться парой слов с Игорем Лукияновым. Для него и Саши Каминского грядущая игра с ФРГ должна была стать дебютом. Илья Бякин в сборную вызывался регулярно, и пока мы доигрывали первую часть чемпионата, даже успел слетать с ней в Берн на игры со швейцарцами. «И как тебе, Тихонов?» – спросил я у Игоря, когда обе сборные уже помылись и выдалась свободная минутка, чтобы поговорить в холле малой спортивной арены Лужников, в которой мы и играли. «Тиран», — усмехнулся Лукиянов, гоняя ты в хвост и в гриву. «Куда там нашему Сан Санычу? А что он вообще говорит про твои перспективы на олимпийскую сборную? Честно сказать, непонятно все, ты же сам видел, что я выходил в разных сочетаниях, и с Быковым, с Хомутовым или с Каминским, и со Светловым и Давыдовым. Ну да, первые два звена у сборной были незыблемыми. Крутов, Ларионов, Макаров и Пряхин, Черных, Хомутов. Честно тебе сказать, Сань», — Игорь огляделся и когда понял, что его никто не услышит, продолжил: «у меня такое чувство, что Тихонов взял меня в сборную исключительно с прицелом на то, чтобы я играл в одном звене с тобой. С чего ты взял?» «Да так, понял по некоторым его оговоркам. Если бы он не рассчитывал в будущем на тебя, то меня бы в сборной не было». Игорь вздохнул и продолжил: «Ты не поверишь, я даже немного завидую нашим ребятам сейчас. Со мной, если говорить про Калгари, все очень непонятно, а они сегодня в Берн летят, на кубок Шпенглера. Ты это брось, Игорек. Если тебя вызвали, значит, ты прямо сейчас достоин места в сборной. Выбрось все эти дурацкие мысли из головы. Очень тебя прошу». «Договорились», — как-то очень легко согласился со мной Игорь. «Ладно, Санек, мне пора. Давай, удачи». Мы с Игорем обнялись. Потом я перекинулся парой слов с Сашей Каминским и Бякиным. Судя по всему, у них упаднических настроений не было, и на этом мы расстались. 15 декабря базу в Новогорске как следует завалило снегом, как будто в небе кто-то внезапно разрезал ножом огромный мешок и щедро засыпал все вокруг. Поэтому утренняя тренировка началась на льду, началась на 2 часа позже, а вместо разминки мы, члены молодежной сборной, намотали километров 10 на лыжах. Хорошо, хоть это были просто лыжи, не что-то с утяжелителями, от нашего тренерского штаба всего можно было ожидать. Порядком упарившись на лыжне, там, кстати, были не только мы, но и другие сборники, лыжники и биатлонисты, Калгари был все ближе, а Новогорск, как ни крути, это база не только хоккеистов. Мы пообедали и после тихого часа отправились на тренировку. Выйдя на лед после своих обычных ритуалов, как то тщательное обматывание клюшки, жонглирование сразу 4 шайбами и прочим, что давно стало для меня неким ритуалом, я тут же заметил то, что рядом с нашим старшим тренером Анатолием Кострюковым стоит еще один человек, чей анфас, да и профиль тоже был известен не только всем советским хоккейным специалистам и болельщикам, но и далеко за пределами страны. Великий и ужасный Виктор Васильевич Тихонов о чем-то говорил с Кострюковым, сопровождая свою речь жестикулированием. Дело происходило на другой стороне тренировочного катка, так что я не слышал, о чем два тренера разговаривают. Ну а подъехать ближе и превратиться в слух мне мешала какая-то глупая, совершенно мальчишеская гордость. Впрочем, они быстро закончили свой разговор, и Кострюков начал тренировку. И Тихонов, как будто у него других дел не было, им же завтра с западными немцами играть, просидел на скамейке. Он просто молча сидел и смотрел, как тренируется молодежная сборная Советского Союза. Причину, почему тренер первой сборной провел целый день в Новогорске, а не на базе ЦСКА, где на время турнира на призы и известий располагалась его команда, я узнал буквально через полчаса после окончания тренировки, когда Кострюков вызвал меня в свой кабинет. Постучав в дверь и услышав «заходи», я вошел в кабинет старшего тренера сборной. То, что я увидел, живо напомнило кабинет Прокофьева, тренера нижнетагильского «Спутника», после той самой игры в межсезонье, после которой я попал в состав автомобилиста. Только вместо Прокофьева сейчас был Кострюков, а роль Сташева играл Тихонов. «Саша», — без всяких прелюдий начал Кострюков, — «Виктор Васильевич хочет, чтобы ты завтра играл с немцами. Ты уже заявлен на игру, так что собирайся». «ФРГ – это ФРГ», – начал Тихонов. «Я хочу, чтобы ты завтра побыл 13-м нападающим. Думаю попробовать тебя в различных сочетаниях. С твоим одноклубником Лукияновым, с другими нападающими. В общем, посмотрим». «Извините», — сказал я, когда Тихонов замолчал, А как же молодежная сборная? У нас первая игра 26 декабря с чехами, а известие закончится для нашей сборной 24-го. И я и Виктор Васильевич считаем, что тебе и обеим сборным будет полезно, чтобы ты перед молодежным чемпионатом мира сыграл еще и в первой сборной. Вот так вот, моего мнения тут никто не спросил. Впрочем, я был только за. 16 декабря 1987 года. Москва, СССР. СК Олимпийский. Матч турнира на призы газеты «Известия». Сборная Советского Союза. Сборная ФРГ. 10 тысяч зрителей. А вот и мой дебют в свитере национальной сборной. Да, пока что я сижу на скамейке запасных, хотя и знаю, что я лучше, чем Игорь Ларионов, который вышел на стартовое вбрасывание. Но это ничего, главное, что я здесь и то, что игровые минуты у меня сегодня будут. Глава 2. 16 декабря 1987 года. Москва, СССР. Дворец спорта «Олимпийский». Турнир на призы газеты «Известия». Матч номер 2. Сборная Советского Союза, сборная ФРГ. 10 тысяч зрителей. Добрый вечер, дорогие любители спорта. Сегодня вашему вниманию предлагается хоккейный матч, которым сборная Советского Союза открывает турнир на призы газеты «Известия» 1987 года, и против нашей сборной играет сборная ФРГ. Сегодня с вами этот матч посмотрит и будет комментировать комментатор Владимир Перетурин. Перейдем к составам команд. И начнем с наших гостей. Сборная ФРГ. Вратарь Хельмут Деров. Защитники. Харальд Крайс, Ули Химер, Рон Фишер, Хорст Петер Кричмер, Уде Кислинг, Андреас Нидербергер, Манфрид Шустер и Дитер Медикус. Нападающие. Петер Абриса, Герт Хольцман, Петер Драйзетль, Кристиан Бриттик, Маркус Куль, Петер Шиллер, Герт Рунчка, Хилмут Штейгер, Дитер Хиген, Рой Ридгер, Георг Франц и Манфрид Вольф. Главный тренер Бернд Дитрих. Сборная Советского Союза сегодня выйдет на лед в таком составе. Защищать наши ворота будет Валерий Самойлов. Защитники: Алексей Касатанов, Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Андрей Чистяков, Илья Бякин, Игорь Кравчук, Игорь Стрельнов и Валерий Ширяев. Нападающие: Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Андрей Хомутов, Вячеслав Быков, Валерий Каменский, Игорь Лукьянов, Александр Симак, Андрей Ломакин, Сергей Пряхин, Александр Черных, Юрий Хмелев и Александр Семенов, для которого этот матч будет дебютом за сборную. Молодой нападающий автомобилиста после первого этапа этого чемпионата Советского Союза возглавляет гонку, как снайперов, так и бомбардиров. Поэтому он и заслужил вызов в сборную. Главный тренер Виктор Васильевич Тихонов. Для сборной Советского Союза этот турнир на призы газеты «Известия» является важнейшим этапом подготовки для Олимпиады в Калгари, которая начнется уже совсем скоро, в феврале следующего года. Советская сборная является действующим чемпионом Олимпийских игр и чемпионом мира. Поэтому сейчас очень важно достойно выступить на московском турнире, провести подготовку к Олимпиаде и защитить звание олимпийских чемпионов. Обслуживает этот матч смешанная шведско-советская судейская бригада. Главный судья Петр Ульрих Нессин, Швеция. Ему будут помогать линейные арбитры Валерий Толстиков и Шамиль Шакиров, СССР. Все готово, и игра вот-вот начнется. На точке вбрасывания в центральном круге центральный нападающий первого звена советской сборной Игорь Ларионов и его визави из сборной ФРГ Герт Хольцман. Петер Нессин производит вбрасывание, и игра началась. Хольцман выигрывает вбрасывание, шайба у Уда Кислинга. Тот отдает ее Петеру Драйзетлю. Наша команда встречает сборную ФРГ в средней зоне. Нападающие расставились, а на подстраховке первая пара защитников — Алексей Касатанов и Вячеслав Фетисов. Немецкая сборная попыталась войти в нашу зону пасом на Петра Абрису, но у того не получилось обработать шайбу, и Сергей Макаров после силового приема останавливает его, и шайба у капитана советской сборной Вячеслава Фетисова. Капитан сборной Советского Союза ИЦСКА отдает передачу на Ларионова. Ларионов входит в зону сборной ФРГ, ищет пасом своего многолетнего партнера по сборной ИЦСКА Владимира Крутова, отдает ему передачу. Крутов обыгрывает Ули Химера и делает прострельную передачу на пятачок, где Ларионов пытается переправить шайбу в ворота. Но вратарь сборной ФРГ Хельмут Деров клюшкой отражает бросок Ларионова, шайба попадает к защитнику сборной ФРГ Харальду Крайсу, который выбрасывает ее из зоны. Пробросы и вбрасывание в зоне немецкой сборной. Команды меняют составы, и на лед выходит второе звено сборной Советского Союза. Правда, с небольшим изменением. Вместо Вячеслава Быкова, который обычно играет на месте центрального нападающего второго звена, В составе сборной Советского Союза выходит молодой нападающий автомобилист Александр Семенов, для которого, как я повторюсь, этот матч является дебютом в составе советской сборной. Сборная ФРГ также меняет свой состав, защитники остаются на месте, но вместо первой тройки нападения выходит Кристиан Бриттик, Маркус Куль и Петр Шиллер. Это второе звено немецкой сборной. Шведский арбитр производит вбрасывание. Семенов выигрывает и отбрасывает шайбу своему партнеру по автомобилисту Илье Бякину. Тот тут же бросает. Бросок и шайба снова в ловушке у Хельмута Дерафа. Центрфорвард Александр Семенов и его партнер по звено Андрей Хомутов перекрывали видимость немецкому вратарю, но тот справился. Не без помощи защитника, Рона Фишера, который буквально вытолкнул Хомутова с пятачка и позволил Хельмуту Дерафу увидеть момент броска. И снова вбрасывание в зоне немецкой сборной. На точке снова Семенов. Он снова выиграет вбрасывание и шайба опять приходит к Бякину. Тот пасует на Ширяева. Ширяев пасом на Каминского отправляет того за ворота. У Каминского сразу несколько вариантов для передачи. Он может вернуть шайбу защитнику, или попробовать вывести на бросок одного из своих нападающих. Что он и делает. Семенов делает рывок в левый круг вбрасывания и получает шайбу. На него тут же выскакивает защитник сборной ФРГ Кричмер. Семенов его обыгрывает. Отличный финт, и он на ударной позиции. Бросок с кистей и штанга. Шайба вышла за пределы площадки и снова вбрасывание в зоне сборной ФРГ. Вратарь западно-германской сборной задел хоккейный снаряд ловушкой. Обе сборные меняют составы. У сборной Советского Союза, правда, не полностью. Александр Семенов остается на льду и готовится к очередному вбрасыванию. Видимо, тренер сборной Виктор Тихонов внимательно смотрел игры автомобилиста, и сейчас он делает то же самое, что и тренер свердловчан Асташев, который постоянно задействует Семенова в этом компоненте игры. Даже если звено молодого нападающего не участвует. Но сейчас вместе с Семеновым на льду его партнер по автомобилисту Игорь Лукиянов и Андрей Ломакин. Кроме того, на льду первая пара защитников сборной Советского Союза – Касатанов, Фетисов. Семенов снова выигрывает вбрасывание. Шайба у Касатанова. Тот смещается в центр площадки и бросает, но вратарь сборной ФРГ отбивает шайбу. Правда, очень удачно для нашей сборной. С шайбой Лукиянов он бросает и гол. Сборная Советского Союза открывает счет, но шайба записана не на Лукиянова, а на молодого нападающего Семенова, который очень удачно подставил клюшку, и шайба изменила направление перед самым носом у немецкого вратаря. Сборная ФРГ в полном составе протестуют против этого взятия ворот, считая, что Семенов сыграл высоко поднятой клюшкой. Но шайба засчитана, и шведский судья указывает на центр. Восьмая минута матча. Вбрасывание в зоне советской сборной. Немецкий нападающий выигрывает вбрасывание. Через защитника шайба приходит к правому крайнему сборной ФРГ, и тот бросает. Но Фетисов блокирует, и шайбу подбирает Владимир Крутов. Тут же отдает пас на Ларионова. Тот входит в среднюю зону. Ускоряется. Пробрасывает шайбу мимо защитника сборной Германии, выходит один на один с вратарем. Обманное движение и гол. 2-0. Сборная Советского Союза на 9-й минуте игры удвоила свое превосходство. 14-я минута первого периода и первое удаление в матче. За атаку игрока, не владеющего шайбой, удален защитник сборной ФРГ Дитер Медикус. Вбрасывание в зоне сборной ФРГ, и на реализацию этого численного большинства выходит первая спецбригада нашей сборной в таком составе. Нападающие Макаров, Ларионов, Крутов, и четвертым выходит Александр Семенов. Защитник Вячеслав Фетисов. Семенов снова на точке вбрасывания. Судья возобновляет игру, и молодой нападающий автомобилиста четвертый раз подряд переигрывает своего западно-германского визави и отбрасывает шайбу на Фетисова. Тот отдает за ворота Макарову. Макаров ждет несколько мгновений, а потом находит пасом в левом круге вбрасывания Семенова, который бросает в касание и гол. 3-0. 3-0 – это и дубль 16-летнего центрального нападающего автомобилиста в его первой игре за сборную. Честно сказать, кроме антуража, формы сборной, тренера на скамейке и болельщиков, этот матч, ну, никак не соответствовал тому, что я ожидал увидеть от своего дебюта в сборной. И причина этому – сборная Германии, или вернее, сборная ФРГ. Сейчас она называется так. Уж слишком слабым оказался этот соперник. На фоне монструозной, буквально напичканной звездами сборной Советского Союза эта команда, мягко скажем, смотрелась очень слабо. Игра складывалась для нас даже проще, чем любой матч, который сыграл автомобилист в этом сезоне. Даже усть-каменогорская торпеда, которую мы буквально не заметили, или глубоко кризисный ленинградский «СКА» и то сопротивлялись сильнее, чем сборная ФРГ. Ну, в принципе, это понятно. Сейчас, в 87-м году, по большому счету, есть только 6 сборных, которые хоть на что-то претендуют. Сборная Советского Союза, Канада, США, Финляндия, Швеция и Чехословакия. Главные фавориты все те же, что и в мое время. Но в 21 веке к этим командам добавились сразу несколько темных лошадок, которые нет-нет да и доставляют или будут доставлять неприятности фаворитам. И сборная Германии была одной из них. Взять хотя бы финал Олимпийских игр 2018 года. Да там не было игроков НХЛ, выиграла сборная олимпийских атлетов из России. Именно так в тот год называлась сборная России из-за крупнейшего в истории спорта допингового скандала. Но все равно все понимали, что это сборная России. Так вот, в том финале сборная России сыграла со сборной Германии, которая в полуфинале неожиданно для всех обыграла Канаду, пусть и составленную из игроков европейских команд. Но все равно Канада, это Канада, и именно кленовые были фаворитом в том матче. Но удача была на стороне Германии, которая потом чуть было не сотворила главную сенсацию всего турнира. За минуту до конца матча, обыграв сборную России, которой только чудом удалось сравнять, а в овертайме выиграть. Так что 21 веке немцы представляли собой серьезную силу. Но то 21 и краткий век. Сейчас, в конце 20 века, они смотрелись, мягко говоря, жалкое избиение продолжилось и во втором периоде. Сначала, буквально после возобновления игры, четвертое звено нашей сборной забило четвертую шайбу. Пряхин, Хмелев и Черных разыграли практически идеальную комбинацию, и чтобы вывести на бросок Сергея Пряхина, им понадобилось буквально 3 передачи. Все было сделано в одно касание, немцы же смотрелись статистами. Потом сборная ФРГ допустила сразу двойное удаление, причем удалились практически хором их защитники первой пары. Сначала Крайс грубо и с нарушением правил атаковал Ларионова, а потом Химер въехал локтем в лицо Сергея Макарова. 5-3 при такой разнице в классе это приговор. Я снова вышел в первой спецбригаде большинства, выиграл вбрасывание, отбросил шайбу на Фетисова, и капитан нашей сборной богатырским щелчком из середины зоны чужой зоны отправил шайбу точно над плечом немецкого вратаря. 5-3 мы играли буквально 10 секунд, а еще через 15 секунд составы стали равными. Тихонов даже не стал менять состав, и на льду осталась та же первая спецбригада. Я выиграл вбрасывание, и все тот же Фетисов отдал пас Макарову, который набрал скорость в нашей зоне. Благодаря этой скорости вошел в зону сборной ФРГ, попутно обыграв нападающего Драйзетля, и сделал пас на пятачок, где расторопнее всех оказался Ларионов. 6-0 в середине второго периода. Тренер сборной ФРГ, после гола Ларионова, даже поменял вратаря. Но буквально через 2 минуты и 4 смены нашей сборной, Хельмут Дераф снова вышел на лед, потому что его сменщик пропустил из 4 бросков 3. Сначала дуплетом выстрелил Ларионов в одной и той же смене, забив сначала после сольного прохода. Защитники немцев были просто статистами, а Рона Фишера профессор вообще дважды издевательски обыграл, прокинув немцу шайбу между ног. А потом сборная Германии вроде как вошла в нашу зону и изобразила что-то похожее на опасный момент, но у нападающего Шиллера очень не вовремя сломалась клюшка. Макаров с Ларионовым убежали вдвоем против одного защитника Кисслинга. Макаров бросил, а Ларионов добил с пятачка. А уже через минуту, вслед за Ларионовым, и я сделал хет-трик после сольного прохода. При этом, этот сольный проход получился у меня в меньшинстве, за грубость был удален Константинов. Это было на самом деле очень спорное удаление, но шведский судья Нессин все-таки решил удалить будущего владинатора, и мы остались вчетвером. Весь матч Тихонов дергал меня из одного сочетания в другое, оставляя без изменений только первую тройку сборной и своего ЦСКА. Макаров, Ларионов, Крутов выходили всегда вместе, а вот во всех остальных игровых сочетаниях я появлялся постоянно. Как и Асташев в начале моего выступления за «Автомобилист», Тихонов не стеснялся использовать меня с самыми разными партнерами, при этом выпуская по ходу матча и в большинстве, и в меньшинстве. Благо, соперник был такой, что позволял нам эксперименты. Поэтому убивать меньшинством я вышел вместе с Пряхиным, из крыльев Советов, и парой защитников Бякиным и Ширяевым. Вбрасывание было в средней зоне, и я его выиграл. При этом, когда я выходил на точку и встал против Хольцмана, который вышел центральным нападающим сборной ФРГ в большинстве, я буквально видел, как у немцев в глазах появилась какая-то обреченность. Хольцман еще ни разу не играл против меня на точке в этом матче, но то, с какой легкостью я оставлял его партнеров ни с чем, видимо, произвело впечатление на немца, и тот смирился с тем, что у него ничего не получится еще до того, как шайба коснулась льда. Так и получилось. Я отдал передачу Ширяеву, а сам вернулся с Пряхиным и Бякиным в нашу зону. Вся четверка сборной Советского Союза была за нашей синей линией, а немцы, испуганные, не прессинговали нас, будто бы это мы играли в большинстве. Они просто встали в средней зоне, нападающие впереди, а два защитника караулили их синюю линию. Ни о каком четвертом форварде тут речи и не шло. Ширяев отдал мне пас, и я ускорился, на скорости обошел сразу двух немецких нападающих, после чего мне в плечо врезался защитник Медикус, пытаясь сбить меня с ног. Силовой прием был в пределах правил, я был к нему готов и устоял, сдвинувшись буквально на метр. А вот Медикус в результате пролетел мимо меня, и когда на меня вылетел второй немецкий защитник Шустер, я прокинул мимо него шайбу, и не сближаясь с дублером Дерфа, бросил в домик. Издевательская шайба между ног добила немецкого дублера, и тренер немцев произвел обратную замену. В третьем периоде Тихонов, наконец, прекратил тасовать состав. Видимо, он определился с игровыми сочетаниями и центральный нападающий третьего звена нашей команды, Александр Симак, больше не выходил на лед. Вместо него с Лукияновым и Ломакиным играл я. Получилось всего 4 смены, но благодаря этим сменам с моими партнерами я успел отдать 2 результативные передачи. Сначала, выведя на свободный бросок Ломакина, а потом, уже под занавес матча, когда счет был уже 11-0, бросил в прорыв Лукиянова. Игорь в этом матче был очень мотивированным, и было видно, как мое появление в составе вдохнуло в него вдохновение и придало уверенности. Поэтому, даже несмотря на то, что сразу 2 немца мешали моему партнеру по автомобилисту подойти к воротам, он сумел в достаточно жесткой силовой манере не уступить защитникам сборной ФРГ и буквально продрался сквозь них, выйдя на убойную позицию в правом круге вбрасывания. Бросок получился с неудобной руки, но он все равно был очень хорош, тем более, что вратарь немцев Дерав буквально наелся пропущенных шайб и, как и вся остальная немецкая сборная, практически выбросил белый флаг. Этот гол стал 12 для нашей сборной и поставил жирную точку в игре, и я очень надеюсь, что он поможет Игорю с уверенностью. Потому что, на самом деле он хороший хоккеист, который может и должен играть со мной в сборной, когда я поеду в Калгари, а то, что я поеду в Канаду на Олимпийские игры, не сомневался уже никто. Тем более, что лучшим игроком матча признали именно меня, в дебютной же игре со сборной. Притом не за молодежку, а за первую сборную Советского Союза я стал лучшим. Поэтому в расположение молодежки я не вернулся. Тихонов сразу же после игры, еще до того, как мы отправились в подтрибунное помещение, сообщил мне, что следующую игру, которая будет уже более серьезной, со сборной Финляндии, завтра 17 декабря, я также начну в стартовом составе первой команды страны. Но я был не против. Изначально я не думал, что дебютирую в сборной Советского Союза так рано, но, как говорится, раз подвернулась удача, раз пошла масть, то грех не пользоваться этим. Тем более, что в любом случае турнир на призы и известий закончится до молодежного чемпионата мира, и я успею сыграть и там. Глава 3. Ну что, парни, как вам этот русский? Спросил главный тренер молодежной сборной Канады своих игроков, когда они вернулись после матча СССР и ФРГ в гостиницу «Космос». Обычно канадцы не приезжали так рано на какой-то международный турнир, но то, что увидел Чемберс в Свердловске во время матча автомобилиста ЦСКА, заставило его надавить на нужные кнопки в федерации, и большие боссы отправили молодежную сборную в Советский Союз сильно раньше, чем того требовала логика турнира. Молодежная сборная Канады прибыла в Советский Союз уже 10 декабря для того, чтобы полноценно пройти акклиматизацию перед чемпионатом мира, подготовиться и быть во всеоружии. И частью этой подготовки был просмотр игры первой сборной СССР, в составе которой дебютировал Семенов. Тренер, да он чертово животное, воскликнул Джимми Уэйт, основной вратарь сборной. С этим засранцем нужно что-то делать. Не знаю, как вас, парни, но меня он испугал. Ни одного тебя, Джимми, ответил ему Джосакик. Этот Семенов очень хорош, настолько хорош, что я против него буквально школьник, хотя я на 2 года старше, но он уже сейчас выглядит как грецкий. «Вот поэтому я вас и вывез в Советский Союз так рано», — ответил Чемберс одному из лидеров своей сборной. «Я как чувствовал, что тренер Тихонов заявит Семенова на этот турнир, и мне хотелось показать вам вашего врага в деле. И теперь вы понимаете, почему это так важно». Остальные канадцы замолчали. На всех, буквально на всех, выступление Семенова в матче с ФРГ произвело очень большое впечатление. «Да что тут думать», — воскликнул Тайдами. «Этого русского надо просто закопать и забыть о нем. Вот что я думаю». «Правильно, мистер Дами, именно для этого вы здесь, именно для этого», с нажимом повторил тренер канадской сборной. Все остальные игроки его команды тут же заулыбались. Таю Дами, этому потомку албанских эмигрантов, было всего 18, но он уже успел заработать репутацию самого настоящего тавгая. И для чего он здесь, тоже всем было понятно. Этот агрессор должен был стать секретным оружием сборной страны кленового листа и уничтожить наглого 16-летнего русского. «Семен Гуис», — эмоционально воскликнул Теофлери. «Тренер, что вы паникуете раньше времени? С кем сейчас играли советы? С какими-то сраными немцами? Ну что такое немцы? Это даже не серьезно. Любая дворовая команда Соскочевана или Британской Колумбии обыграла бы их. Я всего лишь увидел избиение младенца. Он уже играл в чемпионате против ЦСКА. Я надеюсь, что ты знаешь, что такое ЦСКА». И он буквально раздевал защиту главной клубной команды Советского Союза. «Если ты считаешь, что играешь лучше Ларионова или Крутого с Макаровым, то будь добр, докажи это делом 1 января», тут же сказал Чемберс. «Тренер, ну что вы сразу вот так, игрок, которого недавно выбрали под скромным 1660-м номером в 8-м раунде драфта», мгновенно смутился. Но через несколько секунд Флери нашелся и ответил. «В любом случае, Семенов, он такой один в советской сборной. В прошлом году мы почти обыграли советы. Если бы не хамство русских, то стали бы чемпионами. Будущий могучий мышонок был одним из тех игроков той сборной, которые в прошлом году в Чехословакии устроили одну из величайших драк в истории хоккея. Хорошо, что именно ты заговорил о прошлом чемпионате, Тя, тут же откликнулся Чемберс. Я хочу, чтобы вы понимали, парни, то, что было в прошлом году, не должно повториться в этом. Мы должны обыграть советы. Еще одна массовая драка и будут очень серьезные санкции. Не только к вам, но и к тем парням, которые придут вам на смену. А все началось с тебя. Поэтому я обращаюсь персонально к тебе, Тя, будь сдержанней. А что до всего остального? Кроме Семенова у советов нет игроков, которые на голову выше вас. Поэтому если мы решим проблему, которую вы все видели, то у нас есть все шансы обыграть русских в очном матче. И решать проблему должен мистер Дами. Чемберс посмотрел на Тая так внимательно, что тот смутился. Главный тренер ЦСКА Виктор Васильевич Тихонов отличался потрясающей работоспособностью, и при этом, если для своих игроков он требовал жесточайшего соблюдения режима труда и отдыха, то сам этот режим частенько нарушал. Но не в плане того, что он позволял себе какие-то излишества, а наоборот. Ненормированный рабочий день – это ведь тоже нарушение режима. Вот после матча со сборной ФРГ у Тихонова рабочий день не закончился. Когда сборная приехала обратно на базу ЦСКА, рабочий день Тихонова был в самом разгаре. И сейчас, после того как игроки были уже в своих комнатах и на базе был отбой, у Тихонова состоялась очередная рабочая встреча, и от этой встречи он ожидал очень много. «Приветствуй, Борис Моисеевич», – Тихонов протянул руку своему давнему другу, коллеге и тайному агенту Борису Шагасу. Человек, который привел в ЦСКА целую россыпь хоккейных талантов, пожал руку тренеру сборной и уселся в предложенное кресло. После того, как Шагас отпил горячий и очень сладкий чай, он спросил у Тихонова. «Признайся, Виктор Васильевич, ты специально вызвал Семенова из молодежки, чтобы не только попробовать его в первой сборной, но и для того, чтобы как следует обработать, а потом и поговорить с ним на тему перехода в ЦСКА?» Тихонов не стал юлить и ответил на прямой вопрос таким же прямым ответом. «Да, Борис Моисеевич, все верно. Именно для этого я и вызвал его из молодежки. Ну и как он тебе показался в работе?» — спросил Шагас. «Ну я думаю, ты сам видел, что этот парень делал на площадке. Никаких вопросов у меня не возникло. Я считаю, что он уже засиделся в своем автомобилисте, и его нужно как можно быстрее перетягивать к нам в ЦСКА. Да ты просто боишься. Боишься того, что автомобилиста Сташева может обыграть твой ЦСКА в плей-офф, а я более чем уверен, что он туда попадет. А то, как Семенов сыграл против твоей команды, против Рижан, против СКА, против Спартака, да и сегодня тоже, показывает, что сейчас это сильнейший хоккеист не только Советского Союза, но возможно, что и мира. Ты говори, Моисеевич, да не заговаривайся. Моя команда ЦСКА и ЦСКА ничего не боится. В том числе какого-то там автомобилиста, пусть даже и с Семеновым в составе, который действительно сейчас один из лучших, если не лучший. И я считаю, что такой игрок просто обязан играть в ЦСКА и не через полтора года, когда ему исполнится 18, об этом и говорить нечего, а уже сейчас, с нажимом повторил Тихонов. Поэтому ты едешь в аэропорт и летишь в Свердловск, предлагая его родителям все, что угодно, абсолютно все, соглашайся на все, что они попросят, и завтра я жду от тебя звонка. И этот звонок должен быть с положительным результатом. Ты думаешь, они согласятся на мои предложения, какие бы они ни были? Спросил Шагас. Конечно, согласятся. Тут и думать нечем, какой советский человек от повышения зарплаты, от машины, от дачи откажется. Я еще раз повторяю, можешь обещать все, что угодно, под это дело я найду необходимые фонды, и обещания эти мы выполним. Ты говоришь, у них там однокомнатная квартира? Тихонов вспомнил первый разговор с Шагасом. Да, однокомнатная, в центре Нижнего Тагила. Ну вот и прекрасно, значит, обещаем трехкомнатную. Отец у него в плавильщиком работает, а мать в столовой. Шагас кивнул. Вот и обещай, что здесь в Москве у них оклады будут выше и премии тоже. Им еще и дачу выделили. Шагас не забыл свой первый разговор с Тихоновым. Возможности серого кардинала ЦСКА были действительно безграничные, и тот факт, что родители Александра Семенова получили участок под строительство дачи, тоже не осталось для него незамеченным. Хорошо, Виктор Васильевич, договорились. Постараюсь завтра быть с хорошими новостями. Постарайся, Борис Моисеевич, сказал Тихонов, и на этом их разговор закончился. Утро в первой сборной по большому счету ничем не отличалось от тех, что были в молодежке и в автомобилисте. Как обычно после игры, пусть даже и такой легкой, какая у нас была вчера со сборной ФРГ, вся команда отправилась на восстановительную тренировку. Методы Тихонова на этой тренировке тоже показались мне знакомыми. Было видно, что учителя, что у Сан Саныча Асташева, что у Виктора Васильевича Тихонова были приблизительно одинаковые. А вот в чем были отличия у Тихонова, так это в том, что после восстановительной тренировки команда не сразу отправилась отдыхать. У нас состоялся достаточно подробный разбор нашей следующего оппонента, сборной Финляндии. Анализ и подготовка к каждому сопернику были сильной стороной Тихонова. Он сам не присутствовал вчера на матче открытия турнира на призы газеты «Известия», в котором сборная Финляндии уступила Чехословакии со счетом 1-2. Эта встреча была прямо перед игрой сборной Союза, но Тихонов успел посмотреть игру в записи. При этом, судя по всему, не один раз, когда он только время нашел. И сейчас, на разборе игры наших будущих соперников, тренер очень подробно останавливался на специфике игры, как каждой атакующей тройки, так и защитников. Даже про финского вратаря Юкку Томми у него была заготовлена речь. Очевидно, что и его игру специалисты сборной Советского Союза проанализировали. Такой подход к делу, вкупе с абсолютно сильнейшим составом, который имел ЦСКА в чемпионате Советского Союза, наверное, и был причиной того, что ЦСКА был настоящей красной машиной. И не только ЦСКА, но и сборная. Хотя, как я знаю, сам Тихонов не любил эти слова «красная машина», вроде, как он говорил, что это лишает его, игроков его команды, индивидуальности, и он как будто бы загоняет игру сборной Советского Союза и игру ЦСКА в очень механистические рамки. При этом это неправда, так как огромная доля успеха на площадке, что у ЦСКА, что у сборной, была именно в том, что высоко ценилось индивидуальное мастерство и нестандартные решения, которые игроки принимали, и то, что они не боялись их принимать и нести ответственность в случае провала. Правда, за этими нестандартными решениями и импровизациями стояла тяжелейшая работа как самих игроков, которых Тихонов не щадил, гоняя и в хвост, и в гриву, так и самого тренера. Но сейчас, когда я стал винтиком этой машины, я понимал, что только так и можно работать, если ты хочешь быть лучшим. А еще я заметил то, что авторитет у Тихонова в сборной был безграничный. В любой другой команде, столь же так хорошо укомплектованной звездами мирового хоккея, было бы по-другому. У той же первой тройки во главе Ларионовым или у капитана сборной Фетисова, наверняка было бы право голоса. В любой команде, но только не здесь. Здесь это команда одного человека, Команда Виктора Васильевича Тихонова и игроки это воспринимали как должное. Разбор сборной Финляндии длился почти 2 часа, и при этом никто из игроков даже тени недовольства не высказал. Все были максимально собраны и по-настоящему включены в процесс, что лично для меня было удивительно. В моей карьере встречались тренеры, которые любили устраивать вот такие многочасовые посиделки перед проектором, на котором показывали игру будущих соперников или устраивали разбор удачных и неудачных собственных действий. Но практически всегда, рано или поздно, внимание игроков ослабевало во время таких многочасовых видеоразборов. Так было и в чемпионате России, в котором я выступал, и в сборной страны, и в Тампе. В любом случае, никто из игроков не любил такие многочасовые видеопросмотры, а здесь же все было по-другому. Тут все воспринимали это как должное и были по-настоящему вовлечены в эту монотонную, может быть, кому-то кажущуюся ненужной, работу, что тоже показывало Тихонова на самом деле с лучшей стороны. Дисциплина сборной соблюдалась буквально всеми. Когда с разбором было закончено, мы пообедали, отдохнули и поехали на игру. 17 декабря 1987 года. Москва, СССР. СКК Олимпийский. Турнир на призы газеты «Известия». Матч СССР-Финляндия. 12 тысяч зрителей. То, что сегодня совсем другая игра, стало понятно, буквально сразу. Финны оказались очень плотным и вязким соперником, не чета Западной Германии, и буквально с первых же минут матча они смогли навязать нам силовую борьбу. Финны старались вязать наших нападающих по рукам и ногам, не давая свободного пространства для того, чтобы мы могли быстро принимать решения. При этом манера игры чем-то напоминала мне чехов. Они тоже не стеснялись использовать тактику грязных приемов и постоянно из-под тишка били наших игроков. Особенно доставалось тройке Ларионова, ну и мне, конечно. Сразу стало понятно, что финский тренер усвоил урок, который мы дали вчера сборной ФРГ. И вот этими ударами на грани, а зачастую за гранью фола, они пытались лишить меня скорости. Особенно старалось третье звено сборной Финляндии. Все трое буквально охотились за мной. Но особенно старался центрфорвард этой тройки Эса Кискинен. И делал он это очень грамотно. К сожалению, сейчас, в отличие от 21-го века, хоккейный матч обслуживают всего трое арбитров, и качество техники у них очень низкое, вернее, даже никакой дополнительной техники и не использовалось. Это в будущем видеопросмотры стали обыденностью, а сейчас их, по-моему, даже и не было еще. И финн умудрялся постоянно пристраивать свои локти так, чтобы чехословацкий судья Ирка это не видел. Стоило его партнерам закрыть меня от судей, как мне тут же прилетали чувствительные удары, то в спину, то по ребрам. И именно поэтому у меня в первом периоде особо ничего не получалось. Хоть какую-то остроту у меня получилось создать на 7-й минуте. Я убежал от финского защитника Вертанина, бросил в противоход финскому вратарю, но вместо того, чтобы открыть счет, промахнулся. Но по счастью, таким вниманием финнов были обделены другие наши тройки нападения, и на 10-й минуте звено Быкова открыло счет. Хомутов принял шайбу в правом круге вбрасывания, сместился в центр, сделал передачу на Каминского, который оказался совершенно один возле лицевой и бросил по воротам, но угол был слишком острый, поэтому Каминский попал в штангу. Правда, шайба отлетела на пятачок, а финские защитники в это время были отыграны, так как они почему-то сбились в кучу вокруг Хомутова, и Быков с пятачка расстрелял ворота финнов. 1-0 на 10-й минуте. Правда, этот гол не изменил характера игры, финны не бросились отыгрываться сломя голову, а все так же продолжали играть очень вязко и аккуратно, не пытаясь форсировать события. Казалось, что первый период так и закончится со счетом 1-0, но за 30 секунд до конца игры финский защитник грубо сыграл против Пряхина, ткнув ему локтем в голову. Судья Ирка удалил его на 2 минуты, я и вышел на поле в первой спецбригаде большинства, привычной для сборной Советского Союза. Наша пятерка расставилась, Фетисов вместе с сыгравшим на позиции 4-го нападающего Ларионовым, принялись раскатывать шайбу по углам площадки, стараясь растянуть финских игроков и вывести одного из нас на ударную позицию. Буквально через 15 секунд это удалось. Сергей Макаров оказался один прямо напротив ворот и бросил. Вратарь Мюллис, который вышел в старте вместо Томми, отбил. Шайба отлетела к финскому защитнику Куусиста, который постарался выбросить ее из зоны, но его силовым приемом накрыл Крутов. Финн потерял равновесие и улетел за ворота. А я, подобрав бесхозную шайбу, двумя обманными движениями положил финского вратаря на лед и аккуратно, подбросив шайбу над ним, удвоил наше преимущество. Второй период мы провели более спокойный, чем первый, а вот финны, наоборот, попытались активизироваться, особенно во второй половине периода, когда наши защитники три раза подряд удалялись. И сборной Советского Союза пришлось 6 минут сыграть в меньшинстве. Я из этих 6 минут сыграл больше 3, по моим ощущениям даже скорее около 4 минут, потому что Тихонов понимал, что это самый верный шанс для финнов переломить ход игры и постоянно выпускал меня на вбрасывание. А так, как и у сборной Финляндии не нашлось мастеров, сопоставимых со мной в этом компоненте игры, мое присутствие на площадке стало важнейшей частью нашей обороны. Все проходило по одному и тому же сценарию. Я выигрываю вбрасывание, отдаю передачу одному из защитников, и те аккуратно, стараясь минимизировать риски, держали шайбу в нашей зоне, а потом выбрасывали ее, и финнам приходилось выходить из нашей зоны и начинать атаку от своих ворот, а это занимало достаточно много времени. Ну а в третьем периоде, когда обе команды уже порядочно устали, у меня получилось сделать дубль. Получив в средней зоне шайбу от Игоря Лукьянова, я вошел в зону сборной Финляндии. Защитник не стал пытаться отобрать меня шайбу и держался передо мной. Можно было бы бросить в момент, когда он закроет обзор своему вратарю. Но я попытался уйти в левый круг вбрасывания, надеясь, что Суараниеми двинется за мной, а шедший параллельным курсом Ломакин ускорится, и у меня будет шанс дать ему передачу. Но Ломакина плотно держал нападающий сборной Финляндии, поэтому пас наверняка бы не прошел, и я решил бросить сам. Шайба попала в клюшку финского защитника и отлетела в левую от него сторону. Я вместо того, чтобы дожидаться, пока она приземлится на лед, попытался сделать еще один бросок и ударил по всей еще летящей шайбе. Она легла очень удачно, и вместо хоккейного броска у меня получилось что-то из бейсбола. Финский вратарь к этому оказался совершенно не готов. Он среагировал на первый бросок, и угол ворот был открыт, поэтому мой бейсбольный гол получился очень легким, но при этом эффектным. 3-0, сборная Советского Союза показала стопроцентный результат в 2 матчах. Ну, а следующий матч 19 декабря у нас был уже намного серьезнее. Я должен первый раз в своей карьере сыграть против Канады. Глава 4. 18 декабря у нас не было игры, поэтому Тихонов провел целых 3 тренировки. Утреннюю, которая была достаточно короткой, затем дневная после обеда и вечерняя. И вот после вечерней тренировки, когда команда отправилась отдыхать, он попросил меня зайти к нему в кабинет. Войдя, я увидел, что Тихонов был не один, а с каким-то неизвестным мне мужчиной, который представился как Николай Иванович Русак. Он был первым заместителем председателя Госкомитета СССР по физической культуре и спорту. Должность этого 50-летнего функционера сразу же подсказала мне, о чем сейчас Тихонов со мной будет разговаривать. И это предчувствие меня не подвело. «Семенов», — начал разговор Тихонов, когда я зашел в кабинет и закрыл за собой дверь, — «я предлагаю тебе сразу после молодежного чемпионата мира перейти в ЦСКА. Николай Иванович обещает поспособствовать этому переходу со стороны Госкомитета СССР по физкультуре и спорту. С твоими родителями сегодня поговорил мой заместитель, и они тоже не против переезда в Москву, но решать в любом случае тебе. Скажу сразу, что ЦСКА тебе предлагает очень хорошие условия. Ни одному молодому игроку мы таких условий еще не предлагали. Ты, наверное, знаешь, что Сергей Федоров, когда переходил к нам, получил однокомнатную квартиру в Москве, а его родители двухкомнатную. Тебе же мы сразу предлагаем трехкомнатную квартиру для родителей, и такую же тебе, которую ты получишь после своего совершеннолетия. Я считаю, что это будет самым лучшим решением для продолжения твоей карьеры. Не скрою, в любом случае через 1,5 года ты попадешь в состав ЦСКА, просто потому что пойдешь в армию. И естественно, что в Свердловске ты службу проходить не будешь. Я тебе сразу же заберу к себе в Москву. А раз уж все равно тебе судьба оказаться в моей команде, то лучше это сделать пораньше. А если я откажусь? Спросил я у Тихонова после того, как тот закончил озвучивать свое безусловно очень привлекательное предложение. Если откажешься, то совершишь большую глупость, просто и без изысков ответил Тихонов. Потому что говорю сразу, когда ты попадешь в состав ЦСКА через 1,5 года, таких условий у тебя уже не будет и наоборот все будет намного скромнее. И сразу после армии уйти просто так в какую-то другую команду тоже не получится. Единственным твоим шансом покинуть мою команду будет остаться на год вообще без хоккея. Не думаю, что тебя это устроит. Есть и другие команды, где можно нести службу, ответил я на этот прямой шантаж, тоже «Динамо». Думаю, что руководство МВД будут рады видеть меня в составе московского «Динамо» и устроит мне службу во внутренних войсках. Не устроит, ответил мне на это Тихонов, поверь моему слову, что даже мысли ни у кого о таком не возникнет. Нападающий Семенов в любом случае будет играть в ЦСКА, сидящий рядом с Тихоновым Русак тут же закивал, соглашаясь с его словами. «У меня есть время подумать», – спросил я у Тихонова. «Все-таки это очень серьезное решение и я не хочу его принимать в попыхах. Да, и с родителями в любом случае, мне надо поговорить». «Конечно», – согласился Виктор Васильевич. «Сколько тебе нужно времени?» «Думаю, что сразу после матча с чехами я вам отвечу, Виктор Васильевич». «Без проблем, это меня устроит», – ответил тот и на этом наш разговор завершился. Идя к себе в комнату, которую делил с Игорем, я думал о словах Тихонова. С одной стороны, он действительно предлагал мне очень хорошие условия, но с другой, я просто не хотел играть за ЦСКА. Меня раздражала манера Тихонова как 40 тащить себе в гнездо все, что блестит. Да и если разобраться с точки зрения моей будущей карьеры, переход в ЦСКА, при всех своих очевидных плюсах, не так уж и хорош. И все дело в том, что сейчас-то 1987 год, мне 16 лет, в январе будет 17, а это значит, что в армию меня призовут только весной 89 года, и когда истекут 2 года, которые я проведу в ЦСКА, на дворе будет уже 91, а это значит, что можно будет товарища Тихонова, с его тонкими намеками на толстые обстоятельства, послать далеко и надолго, потому что начнется уже новое время, в котором его диктаторские методы работы мгновенно станут неактуальны. Мне даже не придется идти по пути беглецов типа того же Могильного, и не придется отдавать половину контракта с НХЛовским клубом советским чиновникам, как это делали на заре заокеанской карьеры Федоров и Ларионов. Я сам смогу распоряжаться своей карьерой уже в 91 году, максимум в 92-м, дебютирую в НХЛ и даже лучше будет, если эти полтора года до армии я буду играть не за ЦСКА, а против ЦСКА. Уже сейчас боссы заокеанского хоккея обивают пороги всех советских кабинетов, договариваясь о том, чтобы лучшие советские игроки начали пробовали свои силы в НХЛ. И если у нас с Сан Санычем получится хотя бы один раз обыграть ЦСКА на длинной дистанции и стать чемпионами Советского Союза, то имея за плечами такой бэкграунд, как хоккеист, который обыграл ЦСКА, являясь лидером команды аутсайдера, то моя позиция на драфте будет очень высокая. Первым хоккеистом из России, который получил заветный первый номер в лотерее новичков, был Алексей Ковалев. Если мне не изменяет память, как раз в 91-м году. И как мне кажется, у меня есть все шансы заполучить выбор, ну как минимум в первом раунде. Хотя, на самом деле, я достоин и первого номера намного раньше, чем Ковалев. Допустим, летом следующего года будет драфт, на котором меня выберет какая-то из команд. И, как я надеюсь, она выберет чемпиона как Олимпийских игр, так и Советского Союза. Ради такого куша, учитывая, что отношения между двумя ядерными гигантами теплеют и не по дням, а по часам, боссы одного из клубов НХЛ вполне могут рискнуть высоким номером на драфте. Так что да, Виктор Васильевич Змей-искуситель советского хоккея, как бы вам ни хотелось, но Саша Семенов откажется от вашего очень выгодного предложения. Правда, во всей этой схеме был один единственный подводный камень, который мог повлиять на мою карьеру. Не сказать, что это было очень критично, но неприятно. Как мне тогда казалось, Тихонов очень мстительный человек, и после моего отказа, вполне может прокатить меня мимо сборной, которая поедет в Калгари. И абсолютно не важно, что я лучший бомбардир первого этапа чемпионата страны, и то, что я возможно буду лучшим бомбардиром на турнире на призы газеты «Известия», тоже не важно. Он может меня просто не вызвать, желая отомстить и поставить на место. Если мне не изменяет память, то о тренере футбольного «Спартака» Олеге Ивановиче Романцеве в 90-х ходили такие разговоры, что Романцев, совмещая тренерские посты в сборной страны и в «Спартаке», использовал сборную как метод давления на футболистов, которых он хотел видеть у себя в команде. Или ты играешь за «Спартак», или ты не играешь в сборной. Не знаю, насколько это правда, но я читал, что такие разговоры ходили, и Тихонов вполне может пойти по этому пути. Правда, мне тут же вспомнилась одна фамилия, которую часто говорил и Сан Саныч Асташев, и председатель Свердловского спорткомитета Завьялов, Ельцин. Борис Николаевич Ельцин сейчас первый секретарь Московского горкома КПСС, и со слов моего тренера Завьялова, Ельцин пользуется очень большим влиянием, и неравнодушен к автомобилисту, так как он сам со Свердловска. Может быть, если использовать этого человека, то удастся смягчить и минимизировать тот вред, который может нанести мне Тихонов. Грубо говоря, выставить все так, что я как бы и не против перехода в ЦСКА, но люди, родившиеся на Урале, болеют за свердловский хоккей и не хотят отпускать своего лучшего игрока в Москву, в стан прямого конкурента. Да, в принципе такая схема может сработать, но мне нужно в любом случае обсудить этот вопрос со Сташевым. И хорошо, что автомобилист 22 числа улетает в Швейцарию на Кубок Шпенглера. Молодежный чемпионат мира еще не начнется, а кубок на призы газеты «Известия» уже закончится. Я не думаю, что в молодежке будут против, если мы со Стасом и Женей поедем в Шереметьево для того, чтобы проводить командую. А мне наверняка удастся переговорить со Сташевым с глазу на глаз и обсудить с ним ситуацию, в которую я попал. Разбор игры сборной Канады, и сильных и слабых сторон, у нас состоялся в тот же день, когда должна была состояться игра, только вместо утренней тренировки. Мы провели разминку, разогрелись, а потом вся команда отправилась смотреть традиционное кино. Сейчас сборная Канады — это не чета той, что будет очень скоро, всего через каких-то 10 лет, когда на Олимпиаду в Нагано впервые отправится НХЛ. На первой Олимпиаде, в которой примут участие игроки из НХЛ, Канада потерпит фиаско, и в финале будут сборные Чехии и России, которые, правда, тоже полностью будут состоять из игроков, выступающих в НХЛ. Но канадцев, а тем более американцев, в финале не будет. А вот потом, начиная с 2002 года, начнется эра доминирования сборной Канады, которая в промежутке с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и до Сочи возьмет 4 титула олимпийских чемпионов, оступившись только в Турине, в котором выиграют шведы. Но все равно, даже и без ведущих игроков национальной хоккейной лиги, сборная Канады представляла собой грозную силу. Например, команда, которая прилетела в Москву, была целиком составлена из игроков, которые либо имели опыт игры в НХЛ, либо уже подходили к главной канадской лиге, играя в АХЛ.